Яблочно-сливовый пудинг. На две порции 4 яблока, 6 слив, сахар, полстакана манной крупы, 1 яйцо, оливковое масло. Яблоки очистить и натереть на терке. Сливы очистить, вынуть косточки и добавить к яблокам. Всыпать манную крупу, растертый с сахаром желток, ввести взбитый белок. Выложить все в смазанные оливковым маслом формы, накрыть фольгой, готовить на пару 30 минут.